Глава 8. Комок глины, сочно чмякнув, попал примерно на середину вращающегося круга. Умордуя в мастерских, я так до гончарного круга и не добрался. Несколько раз порывался пролезть в мастерские Леокая и хоть там оттянуться. Но что-то меня удерживало. Может, сомнение, что меня там встретят с распростертыми объятиями. Все-таки чужак в столь священном месте, как мастерские, где шаманы творят свои чудеса, это, мягко говоря, не приветствуется. А может, сработал старый рефлекс степняка, что с глиной только бабы дело имеют. Но так или иначе, а вот не добрался. Так что осваивать местные технологии пришлось с нуля. Утром по-быстрому слинял из поселка в мастерские. Типа дела у меня там. Но по-настоящему удрал-то я от своих обязанностей шамана, вместо себя оставив Витька, так сказать, на кассе. Пусть занимается приемом посетителей, благо немногие имеющиеся у меня медицинские знания я ему передал почти полностью. Ну, конечно, не полностью. Про анатомию да разных там микробов я знаю побольше его. Но пожевать горькой травки и выплюнуть ее на рану, а потом перемотать это чистой тряпочкой, он сможет и без меня. Ну а уж если случится что более серьезное, пусть посылает за мной. Я буду либо в мастерских, либо где-нибудь в Волоклаве. Да не боись ты, ничего такого не случится. Так что вместо того, чтобы переживать и волноваться, подсохай закупленную на волоклавском рынке ткань длинными лентами. Ага, вот эту. Из травы сотканную. Знаю, что она считается хуже шерстяной. Только мы же не штаны шить будем. Это на бинты и перевязки. А для этого дела шерстяная ткань отнюдь не идеальная. Так что режь эту на длинные полосы, кипяти их в отваре травок и развешивай на солнышке сушиться. Потом свернем в рулончики и зальем воском. Будут пакеты первой помощи. Это чтобы прямо посреди битвы можно было пользоваться. Ну, не прямо посреди. Сам знаю, что драться надо. А вот сразу после. Зато в качестве помощницы я тебе Асакат пришлю. Ничего, будет слушаться. Ей это в наказание за несанкционированное применение колдовства. Тишка пусть тоже помогает, когда обед сварит. Все равно Асакат ее припашет. Ну вот, ценные указания раздал. Теперь можно и своими делами заняться. А у меня еще их целая куча в Волоклаве имеется. А если я не удеру с утра пораньше... Сделать эти дела мне точно не дадут. На время работы с волшебным мечом меня вроде как освободили от разных там ссадин болячек и детских поносов. Но чувствую, что сейчас на меня все это свалится с удвоенной силой. А мне надо было выиграть время, потому как я опять попал в настоящий цейтнот. Картек уже едва ли не матом требовал немедленного отъезда, а я все еще не нашел того гада, что меня подставил. Даже на пару шагов не приблизился к разгадке этой тайны. И то, что большинство и моих иракезов, и волоклавцев про то убийство уже и думать забыли, чего жалеть о смерти какого-то тихого пьяницы, мой праведный гнев не успокаивало. Найти убийцу, можно сказать, вопрос чести. Но если в ближайшие пару дней я этот вопрос не решу, свою честь я могу смотать в один рулончик с обидой и чувством справедливости, и заткнуть их всех оптом себе в задницу, потому как племя должно двигаться на восток, и персонально меня никто ждать не будет. Итак, показания Стежки. Увы, не обрадовали. Столько волнений и писков, а всего-то и делов, что она у меня кошелек стащила. Тот самый, в котором лежали стыренные у пивасика золото и серебро. Кстати, не очень известные тут материалы. И то ли из-за этого, то ли она себе приданное копила. Но мое злато-серебро она так и не растратила. Но разве в этом дело? Лежал-то кошелек в самой глубине моей сумки и просто так вывалиться точно не мог. Вывод. Стежка подворовывает, и я, в роли сыщика, сумел выявить самый настоящий преступный элемент. Только толку-то мне от этого. Мне не воровку, мне убийцу искать надо. Впрочем, вся эта катавасия со Стежкой пропала не совсем даром. Напоследок, разочарованный возвращением кошелька вместо собственной невинности, в смысле невиновности, я все-таки догадался спросить ее о моем кинжале. Помнит ли она, где он был в тот момент, когда она обшаривала мою сумку и удирала? «Так ты же сам его в стену бросил», — спокойно ответила девица, понявшая, что за кражу никто ее бить не будет, а законов, осуждающих тайное хищение чужого имущества, пока еще не выдумано. «Сказал, это какое-то воинское колдовство, спицн, ас или еще как-то». «Это так, мелочи, чтобы нож лучше в руке сидел», — быстро ответил я на вопросительный взгляд Алганхи, сразу заинтересовавшийся при слове «воинский». Не признаваться же было, что втихаря тренировался в метании ножей. Этой подлой и недостойной воина дисциплине, с помощью которой, о позорище, можно убивать на расстоянии. А он так еще в стенку воткнулся и задрожал. Наябедничала Стежка вдогонку. «В какую именно стенку?» – сразу уточнил я. «Ну, в смысле, у входа, там, где вино разливают, или еще куда?» «Да вот, прям у самых дверей. Я когда уходила, его видела, но трогать не стала. Что, я дура? Шаманский кинжал трогать?» «Ага, не дура. На всякий случай решил я провести воспитательную работу». «А амулеты шаманские трогать не испугалась? Да ты хоть понимаешь, что не верни я этот кошелек до следующего полнолуния, всей вашей волоклаве конец бы пришел. А теперь имей в виду, если там шторма будут, бури, нашествие саранчи, демонов, неурожай или солнце, допустим, как-то утром не встанет, то все твоя вина будет. А если хочешь до следующего года дожить, не кради больше у гостей, поняла?» Бледная, стучащая зубами Стежка усиленно закивала головой. Кажется, известие про нашествие саранчи, демонов и невосход солнца ее реально пробрало. Ну да, и к лучшему. А теперь я хоть точно знаю, до какой же степени я дебил. И что нож мог взять каждый, кто входил-выходил из кабака. Знать бы только кто. «Трудишься?» – спросил я у радостно оскалившегося при виде меня Диклопа. Несмотря на вчерашнюю попойку и относительно раннее утро, он уже был в трудах и заботах. «Конечно, тружусь. Мне тут ночью большое колдовство от духов приснилось. Вот хочу попробовать». Чего там ему приснилось и что он хочет попробовать, мне, конечно, было интересно, теоретически. Но времени, к сожалению, все это выслушивать не было абсолютно. Так что я, оглядев лежащую перед ним груду бронзовых обрезков и закорючек, небось, выкраивает из небогатых запасов на опыты, собирая каждый кусочек металла, счел возможным перебить его. «Ты, Диклоп, великий шаман», — сказал я почтительно, а главное, искренне. «И без твоей помощи мне бы никогда вылечить волшебный меч не удалось. Потому я и хочу отблагодарить тебя, поделившись своими знаниями. Может быть, это пойдет на пользу не только тебе, но и всей Волоклаве. А Миткакок больше не будет зажимать твоим мастерским бронзу». Надо ли говорить, что подобное предложение более чем заинтересовало уважаемого коллегу, и он, отставив в сторону межшаманские реверансы и политессы, весь обратился вслух. Я вкратце обрисовал идею. Он спросил, почему так. Я заверил, что так будет лучше. Он предложил наварить компоту и обсудить этот вопрос с духами. «Нетушки, никакого компота. Мне в ближайшие 2 дня нужна более чем трезвая голова и куча времени. Так что проводить сутки напролет, обсуждая свои глючные видения, мне как-то не с руки. Мы только недавно великое колдовство сделали», — гордо заявил я с сомнением глядящему на меня шаману. «Духи еще на нашей стороне, и возражать против нового колдовства не станут. Что назовется, прицепом пойдет. К тому же первую вещь мы сделали как бы не настоящую. Пробный вариант называется. А только чтобы ты посмотрел и убедился, да прикинул, чего да как. Ну или, может быть, Миткококу покажем, чтобы заинтересовать. Да я ее вообще с собой заберу, чтобы у тебя с духами проблем не было. А дальше, коли понравится, ты уж сам правильных понаделаешь, соблюдая обряды и ритуалы». Диклопу данное предложение понравилось, хотя по праву старшего, по возрасту, шамана, он все же пожурил меня за излишнюю торопливость. «Ну да уж, чего там, я все понимаю. Но время. Я поспешил к стоящему в противоположном конце мастерской гончарному кругу и спросил разрешение у уже знакомого шамана-гончара и взялся за работу. Комок глины, сочно чмякнув, попал примерно на середину вращающегося круга. У мордуя в мастерских я так до гончарного круга и не добрался. Несколько раз порывался пролезть в мастерские Лиакая и хоть там оттянуться. Но что-то меня удерживало. Может, сомнение, что меня там встретят с распростертыми объятиями. Все-таки чужак в столь священном месте, как мастерские, где шаманы творят свои чудеса, это, мягко говоря, не приветствуется. А может, сработал старый рефлекс степняка, что с глиной только бабы дело имеют. Но так или иначе, а вот не добрался. Так что осваивать местные технологии пришлось с нуля. Вроде бы не хитрое дело, а сам процесс за тысячи лет своего существования не изменился ни на йоту. Вот только я-то привык к электрическим гончарным кругам, где нажатием ногой на специальную педальку только регулируешь скорость вращения. А на этих кругах ногой приходилось шуровать постоянно, изображая из себя электродвигатель. А к такому надо привыкнуть, учитывая, что не то что подшипники, даже слово такое пока еще не изобрели. Сдавил комок глины с двух сторон ладонями, выжимая его точно на центр вращающегося круга. Убрал лишнее, вытер руки. Продолжая сдавливать, вывел вверх пирамидку, как можно выше. Потом, надавив левой ладонью сверху, а правой удерживая комок на центре, смял его обратно. И так несколько раз. Для того, чтобы выпустить из глины лишний воздух, а заодно привыкнуть к неровному движению круга. Теплая и податливая глина послушно подчинялась малейшим движениям моих пальцев. Нет, бабам мы это не отдадим. Пускай вымазывают свои примитивные блюда-миски, но круг – это наше. Кто не любил, тот не поймет. Недаром в стольких религиях бог или боги создавали людей из глины. Сейчас в моих руках не комок грязи, а нечто теплое, живое, с четко бьющимся пульсом движением гончарного круга и огромным потенциалом возможностей. Захочу – сниму комок с круга и швырну об стену, добавив грязи. А захочу – и сделаю, ну, допустим, крынку, которой будут пользоваться еще многие годы. А может, сотворю нечто удивительное, что будут бережно хранить в кладовых дворца. А спустя тысячи лет археологи найдут, склеят из мельчайших обломков и выставят в музее. Статую слеплю, что дойдет, отраженная в сотнях копий до последующих эпох. Или, может быть, сейчас под моими руками вращается зародыш целой отрасли промышленности, которая переживет века. Я, блин, творец. Я бог. Я есть альфа и омега. Точка отсчета. А ты... «Муха-сволочь! Пользуясь тем, что у меня руки в глине, норовишь сесть мне на лоб и обгадить его!» Воткнул большие пальцы в центр, проткнув уже вполне отцентрованный комок почти до самой поверхности круга. Остальные пальцы продолжают придерживать края, не позволяя им слететь или завалиться. Глина привычно мнется под руками и вытягивается вверх, создавая все более высокие и тонкие стенки. Начинаю расширять их, разводя в стороны на манер раскрывшегося цветка. Блин, все-таки руки огрубели и утеряли былую чуткость. Стенка порвалась, теперь придется делать заново. Примерно с третьего раза я наконец сумел сделать то, что хотел. Да, по-хорошему бы узоров красивых налепить, проработать тончайшие детальки, но время. Итак, на обсуждение нескольких технических мелочей почти все утро убил. А кабаки-то тем временем уже, наверное, открылись, и мне пора было бежать. Отдал модель Диклопу, умоляя сделать форму за один день. Он только возмущенно головой покачал, недовольно цыкнул языком, но пообещал сделать. Его не работа, сроки или расценки напрягали. Он возмущался подобным отношением к работе. Это же что получается? Вчера вещь придумал... Сегодня сделал все подготовительные работы, а завтра уже и отлил? Мерзость-то какая! Этак и до поточного производства, и конвейера недолго опуститься. Я в целом был с ним согласен. Но время. Дверь открылась со скрипом, и в нос шибануло привычным смрадцем жарящейся рыбы, пролитого вина и запаха множества тел. Глаза, только что радовавшиеся яркому солнечному дню, не сразу привыкли к полумраку. Да, по сравнению с этим притоном, заведение Кроктоса было почти пятизвездочным. Или сколько там вообще бывает, рестораном. У того хоть трое столов имелось, а тут вон все с циновок жрут. Обшарпанные стены, мусор на полу. И у посетителей рожи такие неприятные. Не в том смысле, что я надеялся узреть тут каких-нибудь фотомоделей или интеллигентно-профессорские хари, но хотя бы без этой настороженности в глазах, в которых просто-таки завывает тревожная сирена и светится надпись «Чужак». Интересно, почему те восточные купцы предпочли это заведение Кроктосовскому? «Эй, кто тут акентаем-трактирщиком-то будет?» Громко вопросил я, почему-то сильно жалея, что не взял с собой сопровождение хотя бы Мнаукхо. Тот, конечно, тоже не больно великий вояка, но вдвоем все же было бы не столь неуютно под пристальными взглядами посетителей. «Ну, я Акентай», — выступил вперед дюжий детина, с телосложением и повадками скорее ярмарочного борца, чем трактирщика. «Чего надо?» «Поговорить». Коротко ответил я, постаравшись вложить в свои слова все запасы своего чувства превосходства и крутизны. Потому как, судя по всему, у этого дяди, если начать мямлить и любезничать, уважения не завоюешь, а значит и разговора не будет. Из показаний Кроктоса и осторожных расспросов персонала мастерских Диклопа я уже примерно понял, что представляют из себя этот Окинтай и его постоянные клиенты. Они были пришлыми. И не просто пришлыми, вроде купцов или экипажей, проплывающих мимо караванов. Те были не пришлые, те были клиентами. Их, конечно, тоже презирали и людьми не считали, но с них хотя бы рассчитывали поиметь какую-то выгоду. А эти чуть ли не сотню лет назад поселились в бухте Волоклавы, когда их поселок, находившийся где-то недалеко на восток, не то смыло во время шторма, не то разметало ураганом. Тогда еще места хватало всем. Да и родни среди местных у пришельцев было немало, так что их приютили, выделив место на дальнем конце бухты. Вот видно то, что они поселились отдельным поселком и стало причиной всех дальнейших бед. Смешайся они с коренными, и через поколение другое все бы и забыли, кто откуда. Но из подобного разделения неизменно выросло свой-чужой, а следовательно, своих любить, чужих гнобить. Пришлые стали париями. Особенно, когда Волоклава разрослась, и места на выгодных прибрежных участках стало не хватать. Ясное дело, что все дворцовые и начальственные должности были заняты коренными. Также ясно, что в случае разборок и разногласий эти начальники принимали сторону коренных. И, думаю, это было еще обиднее от того, что ни внешне, ни по речи, ни по каким другим признакам пришлые от коренных ничем не отличались. Одна одежда, одна пища, один вид трудовой деятельности, одинаковые имена, такие же жилища и даже лодки одинаковые. Вот только память. Память тут у всех довольно хорошая. Многие шаманы, как я уже говорил, помнят всю родословную своих подопечных на многие поколения назад. Так что хоть и прошло больше сотни лет, а ни местные, ни пришлые, кто есть кто, не забыли. Идиоты. Этот вот Акинтай был, можно сказать, лидером угнетенного меньшинства. Он первый, кто за всю историю пришлых мог добиться получения должности заведующего трактиром, благодаря каким-то там военным заслугам. И с тех пор все пришлые считают своим долгом тратить ракушки исключительно в его заведении. Что, в общем-то, я думаю, должно частично отпугивать от заведения клиентов, не связанных с разборками местных пришлых. Но зато создает штаб-квартиру для угнетенных и предмет для гордости сепаратистов. Думаю, теперь и эти дятлы, предложи им кто смешаться с местным населением, будут упорно держаться за свои корни, лелея старые обиды, пока не придут аиотиеки и не уравняют всех в правах. Так что, не дай бог, я замечу что-то подобное у своих иракезов. Пусть только хоть кто-то попробует мериться своим степнячеством, приморскостью, или тем, когда пришел в племя. Прокляну нафиг, навеки вечные, и скормлю демонам. «И что ли из этих будешь, из иракезов?» Заинтересованно спросил меня Акинтай, после того, как мы померились взглядами, и вдруг став как-то подозрительно дружелюбен. «Из них», — ответил я, демонстративно пригладив прическу, стараясь, впрочем, особо не поддаваться на эту дружелюбность. «Ну так заходи, я тебя настоящим вином угощу, а лучше, чем у нас, тебе во всей Волоклаве похлебку рыбную не сварят». «Ладно», — согласился я, — «только тогда уж и ты со мной посиди, разговор есть». Акинтай отказываться не стал, а, отдав распоряжение служанке, жестом пригласил меня в парадный угол. Туда-то нам и притащили с пылу с жару здоровенную миску с прозрачным наваристым бульоном и затаившимися на дне здоровенными кусками рыбы. Щедро сыпанув рядом на грязноватую циновку стопку лепешек, мы достали свои инструменты, Акинтай вежливо уступил мне право первой ложки, и мы приступили. Похлебка и впрямь была хороша. Крепка, навариста, духмяна, с какими-то пахучими, с своеобразным привкусом травками. А лепешки были свежими, ароматными и таяли во рту. Так что портить такую трапезу неприятными разговорами было преступлением против собственного желудка и вкусовых рецепторов. Я такую уху только однажды в жизни ел, когда еще в далеком детстве ездили мы с родителями в низовье Волги и возле какой-то пристани зашли в кафешку, по степени ухоженности, недалеко ушедшую от трактира-сарая Акинтая. Вот только добавить перца с солью из заветного мешочка. Кто знает, когда подобное волшебство понадобится, и будет совсем идеально. Акинтай сначала подозрительно нахмурился, глядя, как я сыплю в нашу общую миску какую-то дрянь. Но, попробовав, задумался, и даже пропустил разок свою очередь черпать. Взгляд его стал задумчив и испытующим. Но я таиться не стал и объяснил, чего сыплю. На лице Акинтая отразилась досада. Для него такой изыск был недоступен. Позволить себе специи могли только цари царей, да и то не каждый день. Однако то, что я таскаю такое богатство в поясной сумке и явно сыплю в каждый свой харч, ну не в глаза же врагам его сыпать, явно произвело на него неизгладимое впечатление. «Ты помнишь день, когда убили брата царя царей?» – спросил я, когда миска была вычерпана. Куски рыбы с лепешками отправились вслед за бульоном, а в поданных нам чашках лениво заколыхалось вино. «Когда ты его убил?» – уточнил Акинтай. «Неважно кто. Ушел от прямого ответа я. Главное, помнишь?» «Ну, помню». «Крохтас к тебе тогда приходил ругаться?» «Приходил». Последнее слово Акинтай чуть ли не пропел. Видимо, воспоминание о том вечере доставляло ему огромное наслаждение. «Почему?» «А я у него купцов восточных увел». Довольно щурясь, ответил Акинтай и, не ожидая наводящих вопросов, продолжил. «Я знал, что он их к себе заманить хотел. Специально ходил к ним в сарае, звал, потому как они гулять напоследок собирались, перед тем, как возвращаться. Путь дальний да тяжелый. В пути по-человечески не поешь, не попьешь. Вот они и должны были много ракушек и бронзы потратить, чтобы было о чем в пути вспоминать. А я, значит, парнишку к ним заслал, чтобы с полдороги перехватить. Да велел передать, что похлебку из гребешков готовлю. У нас-то зимой гребешков этих ни у кого нет. А ведь для тех восточных это любимая еда. А мне – мои». Надо было слышать, как он сказал это «мои». «За ними специально на дальние камни ездили и добыли. Так что у этого дурака всю ночь стол пустым простоял. Хе-хе, с мисочкой для соли». Дальше последовало повествование про то, какие правильные люди пришлые, и как все им завидуют и оттого гнобят. В качестве доказательств мне приводилось только что съеденная уха, которую так варить только правильные люди умеют. И вот это вот вино, которое мы пьем, потому как и в вине правильные люди разбираются лучше всех, и дерьма на стол не поставят. А значит, нефиг иракезам у этой свиньи Кроктаса столоваться. А пусть мы лучше, коли еще в Волоклавы придем, сразу к Акинтаю топаем. И вообще, везде, где плыть будем, должны... Ага, просто-таки обязаны. Рассказывать всем, кто в Волоклаве правильный человек, а кто крабье дерьмо. В общем, понятно, человек осознал силу великого колдовства реклама и пользуется им вовсю. Да и в конкурентной борьбе пальцы ему в рот не клади. Через пару-тройку тысяч лет вот такие вот запросто будут в олигархи выбиваться. А пока, увы, предел мечтаний – должность трактирщика. Но я-то сюда пришел не жрать и не с Акинтаевыми талантами знакомиться, а проверить алиби Кроктеса и выяснить, почему восточные вдруг предпочли другое заведение. Насчет алиби я почти не сомневался. Так нагло врать мне Кроктес не станет. А вот с восточными подозрение было, что это они вместе со мной в одном трактире бухать не захотели, а потом еще и отомстить решили. А выходит, их сюда гребешковой похлебкой заманили. Да, грехи наши тяжкие. Последняя слабая ниточка оборвалась. Разве что у Миткакока еще разок попытаться выведать, кто мог его брата, помимо меня, зарезать. Все равно я к нему хотел пойти, одну сделку провернуть. Вернулся очень поздно, когда солнышко уже ушло за горизонт. А в этом мире, причем во всем мире, существовало железное правило – ложиться и вставать вместе с солнцем. И тот, кто пытался пройти по ночной волоклаве, освещенной лишь звездным небом да молодой луной, поспотыкался в волю о разную дрянь и поплутал по кривым улочкам, ориентируясь лишь на шум моря, никогда не спросит «почему?». А у едва тлеющего костра усталого путника ждет верная жена, чтобы глянуть этаким укоряющим взглядом и попробовать накормить давно остывшим обедом. Типа намек. Другому, может, и стыдно бы стало, но я все эти штучки тысячи раз в кино и в телевизоре видел. Я-то всю эту хитрую бабскую тактику насквозь вижу. Меня-то этакими взглядиками не проведешь и в стыд не вгонишь. Но я так уж и быть, поем из вежливости, чтобы женушка не обижалась. Она-то у меня молодая, глупая и смотрит на меня глазами обиженного котенка. А кто умней, тот и уступает первым. Ну да, тряпка я, вертят все мною как хотят, однако большущее дело сегодня сделал. Вот подай ко мне, Тишка, отвар из травок, садись под бочок, а я тебе расскажу, какой у тебя мужик молодец. Ты вчера Миткакока, местного царя царей, видела? Ага, жирный такой. А я говорю, жирный, а не величественный. В том, чтобы жирным быть, никакой крутизны нет. Это каждый может. Надо только жрать каждый день и помногу. И чтобы слуги вместо тебя работали. Говоришь, так только цари царей могут? Ты, может, еще хочешь, чтобы и я таким был? Что? Правда хочешь? Толстый и солидный мужик выглядит авторитетней? А тебе почет и уважение, что так мужа раскормила? Какая же ты у меня все-таки доисторическая особа. И представления о жизни у тебя абсолютно дикарские. Впрочем, ты меня не перебивай. Вот. Иду я, значит, сегодня к этому жирному Миткококу во дворец. Запросто так все двери ногами открываю, потому как я не шнырь какой-то из подворотни, а шаман иракезов. И, короче, требую этого царя царей на разговор. Ну, ясное дело, он всех своих слуг, царедворцев, да и послов иностранных выгоняет, потому как понимает, что к нему не абы кто, а сам Тишкин муж приехал. Потому почтительно так напротив себя усадил, венца поднес, вежливо так расспрашивать начал. «Как там сам поживаю? Как жена? Как дети?» «Стоп, не дергаться. Это вопрос на потом. А то я знаю тебя, начнешь кудахтать и меня в смысле собьешь». Ну, а когда с политессами, значит, закончили, он мне и говорит, чего, мол, надо уважаемейшему и величайшему из шаманов. Это мне, значит. А я такой... Мол, хочу, чтобы ваши шаманы-лекари мне все свои страшные тайны открыли. А он мне, да ты, братан, офигел в натуре. А я, сам вы в натуре, ваши жирножопие, офигели. Я вам заместо этого расскажу секретный способ, как из пришлых лопухов побольше денежек вытянуть. Ну, тут ясен фиг, этот Миткокок аж пятнами от жадности пошел, хватает меня вспотевшими ручонками. Кстати, одежду мне завтра постирай. Трясет жиром на щеках и говорит, что, мол, все что угодно за возможность вытрясти с клиента лишний грошик. Ну, я ему и толкнул идею кулачных боев и тотализатора. Но это вроде как я с Кроктусом дрался. Впрочем, тебе все равно не понять. Мидкокок и то с трудом понял. Пришлось 10 раз объяснять. Тем более, что я и сам толком про это мало что знаю. Ставки там всякие, тотализатор и прочее. И как они тут будут выигрыши-проигрыши подсчитывать с их-то знанием арифметики, я вообще в недоумении. Да и пусть голова об этом у них болит. Раз до ракушек, как до универсальной валюты, додумались, и со ставками разберутся. Будет повод знания в массы продвигать. Они тут, ребята, по части торговли ушлые, им это только на пользу пойдет. А у меня ведь идея этих боев уже давно возникла. Ну вот как Кроктуса побил. Только я не мог придумать, чего бы за нее с этого ублюдка урвать. А тут вдруг как щелкнуло. Так что, короче, вызывает этот хренов царь царей своего главного шамана-целителя и отдает ему приказ рассказать мне все свои секреты, все травки показать и так далее. А тот, сволочь, сначала начал мордой воротить, да тявкать не по делу. Ну да мы его с Мидкококом конкретно прижали, и он, видно, решил меня по-другому надуть. Как пошел словесным поносом мне в уши дрестать, 60% сплошной мути. Ты бы слышала, какие он иногда мне бредовые теории задвигал. Хм, опухнуть можно. Ну и кое-чего полезного тоже сказал. По части травок там, а главное, как из водорослей хитрые нашлепки на раны делать, от которых к ним зараза не пристает. Я, блин, только понюхал, офигел. Такой знакомый запах. Ну, чисто йод. Ну, еще кое-чего полезного рассказал, например, как краску из раковин добывать. Я на ту краску глянул, вот тебе, готовые чернила. Только цветом малина с оттенком фиолетового. Пурпур, кстати, называется. Вроде. В смысле, у нас назывался. А тут хренью какой-то назвали по имени улитки. Ну да, это мелочи. Самое-то главное, тот паршивец думал, что я ничего не запомню. Вроде как знание всей жизни за 3 часа излагает. А я, блин, ничего и не запомнил. Я, блин, это записал. А также взял образцы, подписал чего да как, чтобы уж точно не забыть. Оцени. Да ты чего, спишь что ли уже? Вот так всегда. Ладно, пора тогда и мне на бочок. Подхватил Тишку на руки, лишний раз удивившись, какая же она у меня тоненькая и хрупкая на вид, и утащил в наш отгороженный от всех одеялом угол сарая. Утром меня отловил Лганхи и начал капать на мозги, что, мол, завтра уходим, а у тебя ничего не готово. Чудной он какой-то стал. Раньше ему и в голову бы не пришло, что к путешествию надо готовиться. У него вся жизнь была сплошное путешествие. Даже перед серьезной охотой или походом на врага максимум, что делал, проверял, как камень на дубинке держится. Да обугливал и подтесывал наконечник копья. Но тут он, понимаешь, проявляет ответственность и предусмотрительность. Нет, он вообще-то никогда раздолбаем-разглядяем не был. Тут такие вообще долго не живут. Но, судя по осунувшейся роже, забота о племени и его уже изрядно утомила. Это не с места на место прыгать, подвиги совершая. Да и наше старое племя никогда такого громадного количества не достигало. 100 человек, включая баб и детей, это максимум, что могло прокормить стандартное стадо овцебыков. Дальше уже старшие братья изгоняли молодняк, который образовывал свое стадо, и с ним уходила и отделившаяся часть племени. Отсюда вопрос, как будем кормить иракезов, когда взятые из волоклавы запасы закончатся? Ну да, об этом потом в пути говорить будем. А пока отчет о проделанной работе. Предъявляю сумки с травками и тюки с бинтами. И уверяю, что всегда готов, бегом по первому зову. Вот только сначала в мастерские надо сбегать, одно дельце завершить. И я полностью в распоряжении иракезов. Лганхи только осуждающе головой покачал. Кажется, я его не слишком убедил. Видно, слишком хорошо он меня знает, чтобы поверить банальному очковтирательству. Чувствует, гад, что меня в Волоклаве что-то держит. Ну да, держит. Аж целых два дела. И если с первым я зашел в полный тупик, то со вторым, надеюсь, разберусь уже через пару-тройку часов. Так что беги, дебил, беги. Диклоп был какой-то осунувшийся и вялый. То ли ночь не спал, то ли все-таки принял своего компота и находится под глюком. Но работа сделана, даже лучше, чем я ожидал. В том смысле, что бронза уже почти расплавилась, и я успел буквально к самой заливке. Залили. Пока остывает, ведем непринужденный разговор о своем, о духовном. Хотя меня явно трясет от нетерпения. И тут Диклоп выкидывает номер. Тащит меня в самый дальний угол сарая достижений первобытного хозяйства и демонстрирует птичку. Птичка машет крылышками и поет. Птичка из бронзы. Птичка сделана довольно грубо. Плоская по бокам, словно вылеплена из листа бронзы, сантиметра полтора толщиной и грубо опилена по углам. Она стоит на довольно высоком постаменте. Этак метр с лишним высотой. В пузо птички вделан штырек, уходящий в этот постамент. Штырек подбрасывает птичку и опускает назад. И ее крылышки на петлях машут чисто по инерции. А раздающийся изнутри постамента шум, щелчки и звон чем-то похожи на пение одной пернатой твари типа воробья-соловья, распространенной по всей степи. Я смотрю на Диклопа в изумлении. Он довольно лыбится. «Нет, брат Диклоп, я не верю в колдовство. Я охреневаю от того, что ты знаешь механику!» Осматриваю постамент и нахожу крючки, закрепляющие заднюю стенку. Снимаю. Механизм понятен даже мне. Груз спускается вниз, крутит бронзовый штырек, изогнутый на манер коленвала. Кажется, так это называется. Тот подбрасывает и опускает идущий вверх штырек с птичкой, а заодно тренькает за тонкую бронзовую пластинку. Вроде бы, с моей точки зрения, полный примитив. Но ведь, оказывается, я столько времени общался с настоящим гением, и так ничего и не понял. Ведь это же... Да как объяснить крутизну того, что я вижу? Если учитывать, что в этом мире даже мой примитивный лук-капкан настолько испугал иратукских вояк, что они отказались преследовать нас. Пока вершинами технологии, которые я тут наблюдал, были тележные колеса и гончарный круг, а тут такое. Этот невзрачный, сутулый и необихоженный по жизни Диклоп оказывается личность уровня Архимеда, Пифагора, Леонардо да Винчи или, скорее, Герона Александрийского. Того самого, что создал паровой двигатель. Чуть ли не на 2000 лет раньше, чем все остальное человечество научилось им пользоваться. И еще кучу всяких фишек придумал. Я помню статью про него читал. Там вообще писали, что чуть ли не вся современная механика с него пошла. Так что Диклоп, получается, из тех, кто способен разглядеть и создать то, о чем иные даже не мечтают. Ибо чтобы мечтать, надо иметь представление о чем. А тут, скорее всего, все его изобретения в лучшем случае побудут игрушками при дворе царя царей, пока не сломаются. Либо вообще сгинут вместе с хозяином. И что же делать? Умыкнуть Диклопа с собой? А что я могу ему дать? Ну, конечно, кое-чего могу. Не настолько я бездарь в точных науках, чтобы мои знания не послужили толчком для его работы. Даже если я просто научу его грамоте, чтобы он смог сохранить полученные знания для следующих поколений, это уже будет немало. Но смысл? Ведь базы, на которой он мог бы творить, у меня нет. Да и не понадобятся эти знания местным еще, наверное, лет так с тысячу. А я-то еще собирался удивить его своим изобретением. Ладно, пока отливка остывает, рисую ему шестеренку и пытаюсь объяснить принцип действия и способа использования. Диклоп поначалу чуточку разочарованный тем, как быстро я разобрался с его удивительным волшебством. Лишив его возможности похвастаться и поучить молодого зазнайку, тем не менее, вполне удовлетворился моими искренними восхищениями личностью самого волшебника. При виде абсолютно новой для себя концепции он надолго задумался и ушел в себя. Кстати, Отливка, наверное, уже остыла, и можно вынимать. Попробовал я оторвать его от дум. Рановато? Ждать до вечера? Будет лучше? Нет у меня на это времени. Так что раскалываем форму, вытаскиваем отливку и суем ее во все еще прохладное море. Диклоп недоволен, и, наверное, он прав. Но время. Да, он был отнюдь не идеален. Дали бы мне неделю, и я разработал бы и дизайн покруче, и узор бы вылепил на стенках, и придумал бы, как язык к нему подвесить. Но свою главную функцию он выполнял. Когда мы подвязали колокол к перекладине ворот и долбанули по нему специальным пестиком, он загудел громким чистым звоном. И звук длился еще долгое время, вибрируя в бронзовых стенках и медленно растворяясь в воздухе. Народ оценил и сказал, что это хорошо. Диклоп, как ни странно, тоже был впечатлен. Идея мне пришла в голову в тот момент, когда мне объяснили, что та дощечка, которую я взялся покрывать новым узором, суть есть нечто среднее между гонгом и примитивным билом, в роли которого могли выступать и кусок подвешенной рельсы, и даже деревянная чурка. И тут я вспомнил свои размышления про бронзу и чего из нее делают. Колокола. Вот что будет моим подарком Диклопу. Теперь он сможет продвинуть эту идею в массы и наладить изготовление и сбыт подобных колоколов проезжающим купцам. Проблем со средствами и материалами у него быть не должно. На этот колокол, кстати, бронзу дал я. Примерно так килограмма полтора. Дорого, конечно, но я думаю, оно того стоит. В конце концов, можно будет показать его Лиакаю и сбагрить саму идею о технологии за бешеные бабки. Теперь-то мне есть на кого нагрузить лишний скарб. Хотя можно не сомневаться. Эта толпа аглоедов прожрет мои гонорары раньше, чем я успею их обмыть. Ну, да ладно. Пора бежать на берег, хвастаться колоколом, торговаться с Тодокосом, который вчера во дворце настаивал, что обмененные нами на еду излишки меда и воска есть товар, а значит, подлежат таможенному сбору. Я, блин, ему покажу таможенные сборы. Он мне еще сам денег должен останется. Да, я понял. Это было как внезапное озарение. Но я понял. Мы как раз доругались с Тодокосом, и я таки убедил его, что ничего ему не должен. Использовать логику или знание законов не получилось. Поэтому тупо брал упертостью и сволочизмом. Абсолютно не спортивно, мягко говоря. Но когда интеллект жителя 21 века не может выдвинуть убедительных аргументов, приходится подключать непробиваемую упертость дикаря. Ничего не должен, и все тут. Вот хоть режь меня прям тут, а не должен. А лучше давай я тебя сам зарежу, если ты не прекратишь свои гнусные наезды на мой кошелек. Стражников позовешь? Зови. Когда мы с ними закончим, пол волоклавы по колено в крови плавать будет. Да ладно, не парься, друг Тодокос. Твой царь царей нам благоволит. Мы же столько для твоего поганого городишки сделали. Да как бы не мы... А вот тебе лично от меня подарок, маленький бочонок меда, детишкам твоим полакомиться. А тебе кинжал могу дать. Не, покороче, ага, вот такой вот, чисто по-дружески. Им, помимо всего прочего, очень удобно отгонять демона коррупцию. Да не пытаюсь я тебя заколдовать. Слышишь, что говорю? Удобно отгонять, так что ты не парься, все хорошо. Пойдем выпьем, а я тебе новости расскажу». Я вот тут вчера у Миткакока был, идею ему хорошую подкинул. Ага, про бои. Слышал уже? И предложил я ему на это дело Акинтая поставить. Да пойми ты, чудо-человек, в одном городе два разных народа жить не должны, коли они враждуют. Это как одна твоя рука по левой половине морды будет тебя же бить, а другая по правой, вместо того, чтобы врагов охаживать. Погибнете вы от такой дури, когда настоящие враги придут. А тут вам повод помириться будет. Я это вчера Миткококу все подробно изложил. Он обещал подумать. А приглядывать за Акинтаем я рекомендовал тебя поставить, потому как ты человек справедливый и все время с чужаками общаешься. Так что, думаю, у вас дело хорошо наладится. Он ведь, Акинтай, мужик-то оборотистый. Слышал, как он у Кроктуса восточных купцов-то увел? «Ага», — ухмыльнулся в ответ Тадакос. «Только Кроктус-то сразу пошел ко мне, да и нажаловался, а я стражу послал, чтобы они у этого приблуды все вино забрали, вроде как для стола царя царей. Мол, завтра вернем с лихвой. Так что купцы-то от него и ушли. Кому охота без вина праздновать?» «Зря, ой, зря ты хорошего человека обидел», — недовольно пробормотал я. «Хорошие люди должны друг друга держаться, а не...» Тут-то до меня все и дошло. Особенно, когда я вспомнил слова Акинтая про одинокое блюдечко для соли посреди стола. Я-то с первого начала решил, что это так, художественная виньетка, лишь украшающая основное повествование. А вот только сейчас до меня доперло, что солонка-то и правда весь вечер простояла на столе, предназначенном для восточных купцов. А это значит, что Акинтай был в нашем кабаке. Был, но не признался в этом. А вот теперь выяснилось, что и повод жестоко отомстить Кроктусу у него тоже был. Всего-то и делов – выдернуть торчащий в дверном косяке кинжал, пройти по темному, заполненному пьяными телами залу десяток шагов и воткнуть клинок в грудь тихого пьяницы с хорошей родословной. Для опытного вояки это дело пары минут, а для умелого интригана, которым, несомненно, обязан был стать Акинтай в подобных условиях, просчитать выгоду от этого убийства по сравнению с моральным удовлетворением перед простым набиванием морды ненавистного конкурента также не составило проблемы. Наверное, не принеси это убийство, позволившее Миткококу едва ли не обобрать нас, но тем не менее отправить в опасную экспедицию столько выгоды, Кроктос, небось, мгновенно лишился бы своей должности. Все-таки в его заведении убили столь важную персону. Но кинжал оказался моим. И большая часть неприятностей тоже досталась мне, везунчику этакому. Так что подстава была, только вот подставить хотели не меня. До меня тут никому особого дела и не было. Интрига крутилась исключительно вокруг взаимоотношений и разборок заведующих двух кабаков и на межнациональной почве. А я пострадал исключительно по причине своего неуемного пьянства, разврата и желания хвастаться. Как говорится, так мне и надо. Ну да, зато я теперь точно знаю, кто настоящий виновник. Вот только что дальше с этим знанием делать? Нет, можно было, конечно, пойти и устроить скандал. Или вообще пойти и Миткококу нажаловаться. Только ведь какая мне от этого будет выгода? Второй раз шестопер вернут? Отменит нашу военную экспедицию вверх по реке? Глупо. Можно, конечно, попробовать пошантажировать Акинтая, но много ли с него возьмешь? Лучше, пожалуй, не торопиться и не требовать немедленной сатисфакции. Пусть уж, если что, у меня в Волоклаве будет человек, который мне обязан. Надо только сходить и намекнуть на это Акинтаю. Если побегу прямо сейчас, как раз к вечеру... Поздно. Пока я раздумывал, случилось чудо. Второе, за три дня. К нам опять пожаловал Миткокок. Причем сказал, что просто попрощаться приехал. Да с его-то жиром, небось, и в лодку забраться проблема. А тут вдруг просто. Ой, не просто все это, сердцем чую.